комнате, напоминавшей темницу, было душно и темно. Пластиковое окошечко под самым потолком размером с папку для бумаг было наглухо закрыто и, кажется, вообще не открывалось. В принципе, слишком узкое, куда можно было всунуть лишь голову, да и то с трудом. Оно даже света давало слишком мало, потому что выходило на внутренний двор. Лена, лежавшая на спине, перевернулась на бок и глухо застонала от боли в вывернутых плечах. Руки в наручниках, ноги, обмотанные липкой серебристой лентой, похожей на скотч. Болело все тело. И ушибленные ребра, и разбитое лицо, и оцарапанные руки. Хуже всего было с плечами. Им и так досталось, а несколько часов, проведенных на бетонном полу в неудобной позе, только добавили проблем. Как ни повернись, все равно больно, чертовски больно. Оторвав щеку от прохладного бетона, Лена приподняла голову и глянула в угол. Там у стены лежала Вера. Ей пришлось еще хуже. Она так и осталась обнаженной после обращения, и ее наполовину замотали скотчем, прижав руки к телу. Хуже всего был ошейник с серебряными шипами, обращенными внутрь, так чтобы острия чуть впивались в горло. Если бы Вера попробовала принять облик зверя, то серебро неминуемо проткнуло бы ей горло. Короткая цепь с серебряным напылением уходила в стену и, похоже, была вмурована в бетон. Тот, кто смастерил эти кандалы, прекрасно знал, что и зачем он делает. Любой оборотень, попытавшийся сменить форму, умылся бы собственной кровью и сдох в мучениях. Вера и не пыталась. Лена не знала, сколько времени они провели в этой комнате, похожей на подвал. За крохотным окном постепенно светлело, значит, ночь на исходе. Несколько часов, кажется, что уже целый месяц. Подонки, подчиняющиеся Строеву, притащили их сюда и бросили на пол, как мешки с картошкой. Связали и ушли, не проронив ни слова. Лене пришлось несладко, но Верке, похоже, досталось даже больше. Пару часов она не отзывалась, лишь тихо постановала, приходя в себя. А осмысленно отвечать начала лишь полчаса назад. «Вера!» — хрипло позвала Лена. «Вер!» Из угла пришел тихий протяжный стон, больше похожий на скулеж. «Жива!» «Как ты?» — спросила охотница, пытаясь извернуться так, чтобы не давить собственной спиной на скованные руки. «Вер, не молчи!» «Я тут», — слабым голосом ответила оборотница. «Плохо, больно». «Где больно?» — спросила Лена, пытаясь сглотнуть пересохшим горлом. «Везде», — отозвалась Вера. «Я... голова кружится. Мы здесь долго?» «Несколько часов. Вроде бы светает». «Я помню», — пробормотала Вера. «Ты уже говорила, кажется». «Держись», — бросила Лена, пытаясь согнуться так, чтобы протащить свои ноги в петлю из скованных рук. Если бы это ей удалось, то руки оказались бы не за спиной, а перед грудью. Она видела, как это делают в кино, 100 раз, а тут фигу. «Вадим», — прошептала Вера и снова заскулила. «Лена!» «Что?» «Вадим умер». Лена помолчала, пошевелила пальцами, пытаясь хоть как-то наладить кровообращение в онемевших кистях. «Я не знаю», — честно сказала она. «Когда нас уносили, он лежал на полу, и я слышала, как он дышал. Кажется, его бросили там. А Гриша?» «Его забрали, посадили в другую машину, когда вытащили нас из подвала». «Зараза!» — выдохнула оборотница и тяжело задышала. «Держись», — сказала охотница. «Держись, Вер. Еще выберемся. Оставили в живых, значит, есть шанс». «Вадим», — проскулила Вера. «Тссс», — прошипела Лена. «Вер, не раскисай. Ничего еще не известно. Соберись. Давай, соберись. Ты же можешь, ты сильная». «Не могу», — донеслось из темноты. «Они что-то вкололи, и я не в себе». «Не в себе», — зло бросила Лена, яростно разминая пальцы. «Я знаю, кто не в себе. Черт, это надо же. «Кобылин?» — спросила Вера. «Ты его видела?» «Когда нас выносили, его уже не было», — неохотно ответила Лена. «Похоже, он сбежал, когда все началось». «Я помню пустой стол», — отозвалась Вера. «Мы его расколотили». «Гриша был прав», — зло сказала Лена. «Вот зараза». «В чем прав?» «Это не Кобылин. Он бы не ушел. Кто бы ни лежал на этом столе, это не Кобылин». Он встать не мог. Это было страшно. Так кричал. «Если бы Кобылин не мог встать, он бы лежал и за ноги всех кусал», — прошипела Лена. «Это не он. Это даже не та тварь, про которую говорил Гриша. Не жнец. Это просто кусок мяса». «Ему голову прострелили», — выдохнула Вера и загремела цепью. «Насквозь». «И что?» — мрачно осведомилась охотница. «У Кобылина вообще голова была не самым нужным предметом. Он бы и без нее. Черт! Нет, не могу. Это не он, Вер. Очень надеюсь, что не он. Это его близнец, или клон, или просто похожий мужик. Вер, не могу поверить, что это Лёшку так размазало». Оборотница не ответила, лишь шумно задышала и загремела цепью. «Ничего», — пробормотала Лена, — «ничего. Мы сами. Выберемся. Все будет хорошо, Вер. Еще Петька здесь. И Дарья. С ними десяток охотников. Это настоящий боевой отряд. Они придут. Скоро». «Знаешь», — тихо сказала Вера, — «меня и правда им пугали». «Кем?» «Кобылиным. Где-то за год до того, как мы с ним познакомились, я часто шаталась по улицам». «Помню», — отозвалась Лена. «Мы тогда иногда встречались в кабаке, но еще не дружили». «Да», — Вера снова тяжело задышала. «Там как раз один наш урод сколотил целую банду, чтобы охотиться на охотников. Бритые его звали». «Слышала», — медленно отозвалась Лена. «Гриша мне рассказывал, как перебили отряд Вещего, а Кобылин их в одиночку всех. В конце». «Угу», — отозвалась оборотница. «Говорили, что он мстит». «Кто?» «Кобылин. Ходит по улицам и специально отлавливает оборотней. Ну и что? Брат меня тогда напугал сильно. Он умеет рассказывать. Все в красках описал и сказал, что у него есть информация. Тот психопат ищет меня. Именно меня, потому что я особо не прячусь и вообще веду себя вызывающе. Что этот псих меня приметил». «Это Саня так пугал?» — выдохнула Лена. «Вот урод!» «Я месяц по углам пряталась, от теней шарахалась, чуть к родителям не уехала в эти проклятые брянские деревни». «А потом?» «Потом как-то забылось, прошло. Я опять стала гулять по ночам. Помнишь, какие посиделки закатывали?» «Помню», — вздохнула Лена. «Я тогда тебя испалила на полнолуние». «И мы стали дружить», — Вера вздохнула. «Хорошее было время. А потом...» «Что?» «Потом я встретила Кобылина в баре, как раз когда стали пропадать наши, когда исчез Борис, наш средний брат. Я сразу вспомнила, как Саня говорил, что он придет ко мне, убийца-психопат, выслеживающий добычу и снимающий шкуру живьем. Я тогда в баре чуть не умерла от страха». Вера замолчала, а Лена, пытающаяся согнуть ноги и перевернуться на спину, едва сдержала крик боли. «Ребро. Как минимум одно ребро сломано. Или треснуло. Лен», — тихо позвала Вера. «Что?» «Знаешь, чего я хочу? Ну, хочу, чтобы он пришел ко мне прямо сейчас. Не Кобылин, а тот убийца-психопат из страшилок, свежующий заживо оборотней, с руками по локоть в крови и безумным взглядом». Лена оторвала голову от пола и прищурилась, пытаясь высмотреть в темноте силуэт оборотницы, прижимающейся к стене. Кажется, она пыталась привстать, но повалилась обратно. Что сейчас происходит у нее в голове? Зачем вообще она завела этот разговор про маньяков? «Зачем?» — осторожно спросила Лена. «Чтобы в этом доме ничего живого не осталось», — прошептала Вера. «Вообще «Никого. За Вадима». Стиснув зубы, Лена уткнулась лбом в холодный бетон, чувствуя, как в глазах проступает что-то горячее и мокрое, как лава из вулкана. «Не сейчас. Не надо. Пусть Верка расклеилась из-за Вадима, а ей нужно остаться сильной. Она охотница. С Кобылиным они расстались давно. Он теперь для нее никто, просто бывший парень. Тупой, деревянный, неромантичный ни разу, совершенно бесчувственная колода. Маньяк-убийца, идеально выполняющий только одну работу — убивать все, что станет у него на пути. «А уж я-то», — процедила она сквозь зубы, — «уж я-то как хочу». Закрыв глаза, она резко изогнулась, оттолкнулась ногами от пола и покатилась по голому бетону. Все тело взорвалось вспышкой боли, перед глазами рассыпался фейерверк. И это было даже хорошо, это дало повод вскрикнуть, когда из глаз хлынули слезы от боли в ребрах. Ее путь окончился рядом с Верой, лежавшей на спине. Подкатившись ближе, извиваясь, словно червяк, охотница уткнулась лбом в обнаженное плечо оборотницы и застонала. «Держись», — прошептала Лена, то ли подруге, то ли самой себе. «Держись, все будет хорошо. Будет». Вера повернула к ней лицо, белое, как простыня, с опухшими от слез глазами и с размазанной по щеке чужой кровью. «Нет», — тихо сказала она, — «уже не будет», — и склонила голову, коснувшись рыжими кудрями Лениной макушки. Охотница тяжело задышала, пережидая приступ боли, сглотнула пересохшим горлом. Боль все не унималась. Плечи, ребра, спина и шея их словно кипятком облили. Лена хотела сказать, что все будет хорошо, еще все будет обязательно, но боль стала такой сильной, что она запнулась на полуслове и провалилась в темноту.